Глава 10. День 6. Почти мирный, но очень беспокойный. Едва рассвело, я вышла с волшебной поляны уже известной тропкой и остановилась возле знакомого домика. Все было так же, как 5 дней назад. Тепло светились окна, вкусно пахло завтраком. Вот только я была уже другой. И неизвестно, во что это грозило вылиться в будущем. Я поправила ручку спящего на плече Шома и, вздохнув, шагнула на послушно подъехавшее ко мне крыльцо. Поживем — увидим. «Вия!» Вот что осталось неизменным, так это ритуальный вопль Талма. «Я! А завтрак вы уже весь съели?» — интересуясь, поглаживая встрепенувшегося малыша. Спору нет, вчерашний ужин был очень обильным и вкусным, вот только ни мяса, ни рыбы там не было. А здесь из кухни пахнет именно поджаренным окороком. «А Таней!» Счастливо сияя зеленью глазок, снова завопил Талм. «Вия спрашивает, завтрак еще не весь съели?» «Нет, не весь». Довольный гном выступает из-за угла слишком быстро, словно он стоял там в ожидании... чего? «Как раз свежий чай вскипел». Маг бросил на меня быстро изучающий взгляд и, успокоенно улыбнувшись, отвернулся к плите. «Ох, гномы! Видные вы парни и не глупые. Вот только шпионская деятельность вам все-таки противопоказана. Даже дурак бы понял, что все вы из-за чего-то сильно переживаете. И мне теперь кажется, что я догадываюсь, из-за чего. Ну, а если мне понадобится, вытрясу из вас всю правду, только не думаю, что это случится слишком скоро». Я не вникала в подробности сборов, а когда Таня объявил, что все готово, первая вышла из дома и, подойдя к дереву, открыла тоннель. Пропустила в него Дарвеля с хмурым герцогом, которого он вел на цепочке, как собачку. Потом упорно отводящий взгляд Нелину и вопросительно приподняла брови, когда к дереву шагнул Талм. «Вия», — незамедлительно раздался из тоннеля бархатный голос вампира, «я пригласил Талма с братом погостить в замке, если ты не против». «Партизаны. Все заранее продумали. Только не учли, что я уже получила инструкции насчет добровольцев. И наличие сопровождающих меня теперь не волнует. Меня волнует состав и численность. Выжидательно гляжу на братьев, предлагая им самим озвучить свой вариант. И подсказывать, что свой выбор они делают именно в эту минуту, не собираюсь». «Я никогда не видел замков», — просительно уставился зелеными глазами Талм, и я согласно кивнула, пропуская его в сумрак пути. «Хочешь замок? Получишь замок, но и только». «А я должен за ним присматривать», — выпалил Атани, подписывая свой приговор, и я не смогла подавить ехидную ухмылку. «Проходи». «А потом мы собирались вместе проводить тебя к Лысой горе». Придержав друга за плечо, поправил его Гарон, первым начиная понимать суть происходящего. «Он этого не сказал?» Качнула я головой и шагнула в тоннель, предоставляя гномам самим решать свои проблемы. Они заскочили следом, и отдала мысленный приказ, и тоннель помчал нас к границе с герцогством. Время приближалось к полудню, когда мы вышли из прохладного полумрака тоннеля на прожаренный солнцем Косогор. Яркие лучи на несколько секунд ослепили всех, кроме меня. Наученная вчерашним опытом, я заранее положила в карман солнцезащитные очки. И теперь с любопытством оглядываю явно сельскохозяйственный пейзаж. Выкошенные склоны холмов, с редкими стогами, уже чуть пожелтевшие поля, зеленые клочки огородов и далекие крыши деревенских домов не оставляли в том никакого сомнения. «Ну и в какой стране ваш замок?» Бурчу слегка недовольна. Пасторальные виды никогда не находили особого отклика в моей душе. «Вон, за той деревней», — махнул рукой вдаль вампир и выложил мне план транспортировки. Явно заранее подготовленный им вместе с гномами. Чтобы не топать пешком, мне предлагается взять на свою метлу герцога и Атани, как наиболее тяжелых, а они с Гароном понесут Нелину и Талма. В общем-то, вполне жизнеспособный план, если бы не одно «но». Крылья у этого летучего голландца пока не настолько окрепли, чтобы долго нести груз. А по моим расчетам, до замка, башен которого с этого холма и не видно, не менее 20 километров. И еще мне очень не нравится идея оказаться под прицелом арбалетов замковой стражи. Их ведь Дарвиль сам тренировал, вряд ли промахнуться. К тому же неизвестно, успел герцог сменить там командира на своего человека или нет. Про то, что собирался, вампиру преданные солдаты рассказали. Разумеется, преданными они оказались после того, как мы их в плен взяли. Но пусть это останется на их совести. Нет, я, конечно, в случае недоразумений могу теперь магией отбиваться, но это получится избиение невинных. К тому же войну я не люблю ни в кино, ни в жизни. И уж тем более в своей. А нет ты возле замка какого-нибудь лесочка, где народ под каждым кустом не сидит? Обдумывая собственный план, интересуюсь у вампира. Лесочка нет, а вот овраг неподалеку есть. И люди там редко ходят. Змеиное место. Нехотя сообщил вампир и оглянулся на мага. Волнуется, что события начинают развиваться не по задуманному ими сценарию. Ну уж извини, дорогой голландец, сценаристов оказалось намного больше, чем ты рассчитывал. Кстати, во мне ты тоже слегка ошибся. Когда нужно для дела, я могу на время отодвинуть в сторону личные обиды, которые при ближайшем рассмотрении оказались не такими уж и серьезными. Какой же женщине нелестно узнать, что сразу двое очень симпатичных и положительных парней мечтали назвать ее своей женой. Правда, спрашивать мнение предполагаемой невесты они не планировали. Ну так это же вполне объяснимо. Дикое средневековье, оно дикое и есть. «Гарон!» — деловым тоном позвала я мага, что-то горячо шепчущего расстроенному Атанию. «Помоги мне правильно открыть подземный канал в тот овраг». Он обернулся сразу, едва услышал свое имя, и не успела я еще договорить, как маг стоял рядом, с тревогой пытаясь рассмотреть мои глаза сквозь затемненные стекла. А потом перевел взгляд на выбивающиеся из-под бейсболки прядки волос, недовольно стиснул губы и кивнул застывшим на лице безучастным выражением. Затем пристально вгляделся вдаль и что-то зашептал. «Любопытно, что он там видит? И что ему так не понравилось в моем новом статусе?» Неужели маг мечтал о тихой и послушной женщине, сидящей на кухне в окружении детишек? «Опомнись, ведьма», — с досадой одернула я себя. «Какое тебе дело, о чем мечтает этот гном? И все остальные, если ты все равно не собираешься заводить в этом мире никаких романов?» Шома, спавший почти всю дорогу, открыл желтые глазки и заинтересованно приподнял голову, озираясь. Потом посмотрел мне в лицо и очаровался очками. Через несколько секунд Фейри уже держал их перед носом, пытаясь понять, что такого интересного я в них увидела. А я ощурилась от бьющего в глаза солнца. Что поделать, не умея перечить детям в таких мелочах. «Точку выхода я нашел, вливай энергию». Не оглядываясь, протянул мне руку маг. «Встаньте поближе». А это уже остальные, причем на порядок более теплым тоном, чем мне. Я постаралась не зацикливаться на этом факте. Одной рукой покрепче прижала к себе Фейри, а другую положила на протянутую руку. Ох, лишеньки мне. Лучше бы я пешком шла или паромом поработала, чем до него дотрагиваться. Гарон тоже едва заметно вздрогнул, но не обернулся, продолжая удерживать внутренним зрением невидимый ориентир. Энергия пошла к нему потоком, и уже через пару мгновений возникло знакомое ощущение полета в темноте. А еще через несколько секунд мы стояли в прохладной тени деревьев и кустов, густо заселивших глубокий овраг. Я немедленно убрала пальцы запястья мага и, отобрав у Фейри очки, нацепила на нос. Ну и пусть мне теперь почти ничего не видно в сумраке оврага, зато никто не сможет ничего рассмотреть в моих глазах. «И куда нам теперь?» Стараясь не замечать унылых гномьих физиономий, равнодушно осведомилась у подозрительно разглядывающего меня вампира. Хотя для меня становится все более очевидным тот факт, что теперь нельзя откладывать в очень долгий ящик допрос зеленоволосых партизан. Выяснилось, что овраг проходит неподалеку от замковой стены с противоположной главным воротам. И нам нужно было всего лишь попасть за стену. Но теперь это для меня не задачка. «Веди к стене!» Предлагаю вампиру, предварительно наложив на всех качественный морок, а на герцога дополнительно еще и немоту. Слышала уже, как он умеет верещать. Не думаю, что кто-нибудь из стражников, гуляющих туда-сюда по верхней галерее, заметил дружную стайку ежиков, высыпавшую на выкошенную от сорняков полоску земли, окружающую замок. А уж если кто и заметил, вряд ли этим заинтересовался. Видать, нечасто тут войны и нападения, раз так простенько огорожены замки. Нет, стены сложены из камня, крепкие и высоки, как и полагается, но ни глиняной насыпи, ни глубокого наполненного водой рва вокруг них даже не предусмотрено. Хотя мне сейчас это только на руку. Что находится за стеной, я уже выяснила. Трава доложила. Связь у меня с растениями теперь после ночного обучения постоянная. Стоит только подумать, как вижу все так ясно, словно сама там присутствую. Вот и замковый сад почувствовала сразу. Проложила туда под стеной подземный канал и шепотом велела спутникам подойти ближе. А потом охватила их магическим потоком и перебросила по каналу в замковый сад. Врать не стану. Хоть и тренировала меня хозяйка, но без дрожи в коленях не обошлось. Шутка ли дело, 7 человек по несуществующему доселе проход перетащить. Однако получилось. Стоим в саду, оглядываемся. Да, а замковый садовничек-то того, лодырь порядочный. Весь сад, кроме клумб вдоль центральной дорожки, сплошные сорняки и мусор. «За мной!» — решил принять на себя командование летучий голландец, да я за рукав поймать успела. «Не торопись. Подведи туда, где легче в окно жилых комнат для прислуги попасть. А там мы языка возьмем и будем в курсе событий». Вампир на миг задумался, потом согласился, и мы потопали. Окна прислуги оказались в той стороне дома, которая на конюшню глядит. Ну, логично, не господам же лошадиным навозом любоваться. Зато никуда лезть не пришлось. Вышли прямо на слегка подвыпившего конюха. Думаю, после того, как стадо ежиков учинило ему настоящий допрос, причем голосом хозяина, он на всю жизнь завяжет с выпивкой. А еще через пару минут, выяснив обстановку и сбросив морок, мы дружной толпой уже входили через черный вход. Повар, завидев нашу странную компанию, топающую мимо распахнутых дверей просторной кухни, ничуть не удивился, только отвесил вампиру легкий поклон и убежал выдавать указания кухаркам. Похоже, у вампира в этом замке стойкая репутация демократа. Может, именно поэтому и не поверил командир стражников, когда прибыл к нему незнакомый воин в сопровождении 5 хорошо вооруженных коллег, якобы с приказом от господина. Но встретил приветливо, как полагается, с вином и закуской. Так они до сих пор и угощаются, правда, в надежном помещении под замком. И, разумеется, оружие от них убрали подальше, оно как порежется невзначай. А стоило нам выйти из подсобных помещений в холл, как вокруг вампира закрутился оживленный хоровод из слуг, стражников, секретарей, управляющих. Это какую же уйму народа он тут кормит? Кстати, а ведь я так и не выяснила насчет его меню. Может, это наоборот, все они его, того, подкармливают понемногу. Вскоре в результате распоряжений хозяина я оказалась в одной из спален 2-го этажа, а в соседних устроили гномов, после чего сопровождающий нас слуга утопал, важно объявив, что обед будет через час. «Ну да», — хихикнула я. «Судя по нашей одежде, на более приветливые улыбки слуг рассчитывать нечего. Кстати, об одежде. Хозяйка научила меня тому заклинанию, и теперь мне не терпелось его опробовать. Я заперла дверь и раскрыла свой мешок. Хм, не густо. А не посмотреть ли мне в шкафах? Ведь это же не будет считаться воровством, если я возьму старое платье и превращу в новое. Разумеется, я его после превращения надену, но ведь всего разочек. В дороге оно мне не нужно. Но даже несмотря на такие железобетонные доводы, к пузатому расписному шкафу я подходила с большой опаской. Да, не того я боялась, что в краже обвинят. В конце концов, вампир со мной еще за спасение не рассчитался. А что в шкафу будут только мужские штаны. Однако мне повезло. В шкафу висело несколько старых платьев, правда, довольно громоздких, но да это не беда. Сделать из большого платья маленькое проще простого. Я решительно вытащила их все и приступила к тщательному осмотру. Нет, я не искала, где поменьше пятен и целее кружева. Меня волновал фасон и размер. Наконец, после долгих сомнений и строгого отборочного тура, на постели осталось 2 выцветших, сильно поношенных платья. Я решила реанимировать оба. А уж потом решать, какое лучше. Но сначала произвела удаление лишних деталей. Не собираюсь я в жару напяливать три юбки одна на другую. Да и лишние оборки меня раздражают. А это что? Бантик? Минус бантик. Вот эту непонятную штуку, пришитую сзади, тоже минус. И длинные рукава минус. Я люблю жареное мясо, но только не на собственных костях. Полюбовавшись на плоды своего творчества, зафутболила под кровать кучу лишних тряпок и приступила к волшбе, закрыв для верности глаза. А когда открыла... Вау! Вот это да! Все получилось именно так, как виделось мне, и даже лучше. Оба платья были настолько новенькими и шикарными, что узнать в них оригинал не смогла бы и бывшая владелица. Теперь оставалось выбрать то, в котором я пойду на обед, и начинать собираться. Внезапно Фейри, игравший кистями от полога, проявил необычную симпатию к кружевному платью цвета морской волны с расшитым жемчугом атласным лифом. Он с таким восторгом трогал крохотным пальчиком жемчуг, что я решила положиться на вкус мужчины, хотя и маленького. Откуда я знаю, что он мальчик, а не девочка? Странный вопрос. Купал я его, вот откуда. Кстати, а не пора ли шить ему штанишки, раз он не животное? Впрочем, черное платье тоже было очень эффектным. «Пусть оно останется про запас», — решила я и повесила обновку в шкаф. Едва успела переодеться, зачаровать свои ботиночки под открытые туфли, переклеить ногти, сделать макияж и причесаться, как в дверь нетерпеливо постучали. «Иду!» Глянув напоследок в зеркало, распахивая дверь. Стоящий за ней Гарон завис так привычно, что я невольно хихикнула. «Ох, не стоило мне этого делать!» Маг тут же стиснул зубы и состроил оскорбленную физиономию. «Зачем ты стучал?» «Пора идти на обед». Голос гнома звучал так холодно, что я вдруг рассердилась. «Да бабка-ёшка я в конце концов или кто? Чего мне комплексовать от присутствия какого-то гнома? Да он у меня под бубен танцевать будет, если захочу». «Ну, тогда веди, Сусанин!» Загадочно проворковала я, подступая к магу вплотную. Согнув его левую руку в локте, продевая туда свою кисть, другой рукой подхватываю Шома и подталкиваю гнома в направлении лестницы. Через несколько шагов остолбеневший поначалу гном приноровился идти со мной в ногу и даже слегка расслабился, а то смотреть было тошно на напряженное, как перед последним боем, лицо. Хотя казаться непринужденной у меня не сразу получилось, несмотря на весь жизненный опыт. Я необычайно остро чувствовала рукой напряженные стальные мышцы и до жути боялась, что маг заметит, как подрагивают мои пальцы. И все время, пока мы спускались по широкой лестнице, не переставая ругала себя за эту нелепую выходку. Ну и что я кому доказала? Только утвердилась в прежнем решении — держаться от мага как можно дальше. Возле лестницы уже ожидал давешний слуга, зависший при виде нас не хуже истинного гнома. И только после того, как непонятно от чего повеселевший маг второй раз спросил, где столовая, лакей пришел в себя, покраснел и побежал впереди, указывая дорогу. В огромной светлой комнате, за накрытым длинным столом, уже сидели несколько человек, пара гномов и вампир с дочерью, причем эти родственнички расположились на разных концах стола. Докладывать о прибывших, как я понимаю, здесь было не принято, потому и заметили настолько в тот момент, когда мы уже пересекли почти половину зала. Первым завис крепкий мужчина с обветренным усатым лицом, что-то оживленно рассказывающий хозяину. Он случайно поднял глаза и смолк на полуслове, забыв, о чем говорил. Не дождавшись от него продолжения, вампир проследил за остановившимся взглядом собеседника и тоже впал в оцепенение. А через несколько секунд вне зоны доступа были и остальные гости, включая Тания и Талма, сидевших возле Нелины. Вот тут я и забеспокоилась. Нет, за внешность мне волноваться никогда не приходилось. Все мое со мной. Но вот чтобы мужики оцепеневали толпами, такого еще не случалось. При взгляде на эту мечтательно притихшую компанию возникло стойкое впечатление, что они первый раз в жизни увидели стриптиз. Причем со мной в главной роли. «Гарон!» — тихонько прорычала я, тут уж не до обид или выяснения отношений. «С моим платьем все в порядке?» «Да», — одними губами произнес он и чуть прижал к себе мою руку. «А оно не слишком открытое?» «Нет, успокойся». Еще сильнее прижимая к себе мои пальцы, шепнул маг, и тут, наконец, отмер вампир. «Вия, Гарон», Ринулся он нам навстречу, подвинул стулья, усаживая рядом с собой, махнул слугам, тотчас поставившим перед нами огромные блюда с красочным набором различных кусков мяса, рыбы и горками сырых и жареных овощей. И только оглянувшись в поисках вилки, я поняла, мне чего-то не хватает. Оказалось, моей собственной руки, что так и вцепилась мертвой хваткой в локоть сидящего рядом Гарона. Злясь на саму себя за непонятную робость, осторожно вытаскиваю пальцы из теплой ловушки и слышу тихий несчастный вздох мага. «Ох, не рви душу, гном! Я и так уже боюсь тебя больше обещанных чудовищ проклятых земель. Или все же себя?» Очень кстати завозился Шома, чрезвычайно заинтересованный содержимым моего блюда. «Ну и что с ним делать? Если разрешить есть в моей тарелке, то платью придет конец. А встать из-за стола заляпанным жиром подолом? Нет, только не сегодня. Принесите мне большую подушку». Решительно приказываю подающему еду лакею, и он почти бегом уносится исполнять мой каприз. Конечно, я могу и сама ее в один миг сюда перенести. Только слова мага о том, что в человеческих землях не любят ведьм, слишком прочно засели в моей голове. Через пару минут Шома с комфортом сидит на подушке и сердито сопит, упрямо гоняя вилкой кусок мяса по собственной тарелке. Это я утром сказала ему, что воспитанные дети не хватают еду руками. Наконец, не выдерживаю и немного подталкиваю маги облюбованную Фейри кусочек к вилке. Шома оглянулся на меня с возмущением и мрачно буркнул. «Не надо». «Что? Мой человечек чувствует магию? Даже ведьминскую? Такую слабенькую, что ее не заметил оглянувшийся с недоумением Гарон. Ну и дела. Похоже, мне пора уделять ему намного больше времени. Для маленького ребенка, каким я считала Фейри, до сих пор он слишком сообразителен. Только где его взять, это время? Я же почти 6 дней здесь, а лысая гора не приблизилась ни на метр. И тревожные предчувствия мучают все сильнее. А уж касаются они только меня или кого-нибудь еще, понять пока совершенно невозможно». «Вия», — нерешительно поглядывает вампир. «Вы пойдете сейчас отдыхать или начнем допрос?» «Что?» — я даже задохнулся от возмущения. «Конечно, допрос!» «Какой такой отдыхать? Мы что, пешком сюда шли? Или еще каким способом перетрудились, что завалимся отдыхать?» К тому же Нелина с ним до сих пор не разговаривает, как, впрочем, и со мной. Хотя больше не кричит, что это я, дама сердца летучего голландца, и на том спасибо. Мне тут и своих женихов выше крыши. Куда бы сбежать от них, не знаю. «Тогда пройдем в кабинет, там удобнее». Заметно обрадовался вампир и первый вышел из-за стола. А Гарон за ним. И не успела я со стула подняться, а он уже рядом стоит и наготовила каток, согнутый держит. Ну вот и зачем я его этому научила на свою голову? И обижать мага зря тоже не хочется. Вон как горят надежды зеленые глазки. «Ладно». «Потерплю еще немного». Незаметно вздохнула я, взяла на руки заметно обожравшегося Фейри и осторожно ухватилась за подставленный локоть. Гном прямо засветился весь и так осторожно повел меня вслед за вампиром, словно я непривычная к внештатным ситуациям бабка-ёжка, а хрустальная ваза на ножках, полная воды. Но мне деваться некуда. Назвалась дамой. «Держи спину прямо». Хорошо, кабинет оказался недалеко. Вторая дверь после столовой. Помещение тоже не маленькое, обставлено непривычно просто. Ни тебе директорского стола, заваленного документами повышенной секретности, ни монументального кресла. Прямо как вошли, стол в виде полумесяца с выпуклой стороны, несколько высоких стульев, а у одной стены стоит что-то типа вешалки на колесиках, и к ней привязан распятый герцог. У меня при виде этой конструкции в глазах от гнева потемнело. Я Фейри Гарона в руки сунула и к вампиру ринулась. «Это что такое?» Вцепившись в вышитый серебром черный камзол, прошипела с такой яростью, что голландец даже вроде как испугался поначалу. «Немедленно развяжите его!» «Вия, ты забыла, как он надо мной издевался?» Тоже змею шипит вампир, а огненные всполохи в бездонной черноте глаз так и пляшут. «Если он негодяй, значит, и ты должен сравниться с ним в гнусностях!» «Не заставляй меня жалеть, что я тебя из земли выпустила. И потом выкупила и лечила». Рычу в ответ. Вампир меня взглядом бешеным мерит, а я застыла напротив и все ему сполна возвращаю. Не знаю, сколько мы так в гляделки играли, наконец он опомнился и взял себя в руки. Позвал слуг, Они Лаёфа отвязали, стул принесли, усадили. «Вы ему пить есть давали?» — вспомнила я, как нас с Нелиной в клетке по жаре везли. «Да его только недавно из камеры привели, к допросу приготовили». Буркнул недовольный вампир и пошел к столу. «У-у-у-у!» — замычал что-то герцог. «Почему он не разговаривает?» — снова проснулась во мне поборница прав угнетенных народов. «Откуда мне знать?» — грубовато фыркнул голландец, но я ему это простила, потому что вдруг вспомнила, что это я сама забыла снять с герцога заклинание немоты. «Они меня не кормили!» — так громко взвыл Лаёв, что я едва не пожалел, что вернул ему голос. «Потерпишь немного», — жестко оборвал его жалобный вой вампир. «Вот расскажешь сейчас всю правду и пойдешь кушать свои кабачки». «Принеси воды и тарелку с едой». Не обращая внимания на скривившееся лицо вампира, приказала я лакею. «Сытые люди, уступчивее голодных». Потом забрала у Гарона своего питомца, прошла к столу и села на центральное место. «А кого еще, кроме меня, здесь можно назначить главным судьей, если вампир с Нелиной пострадавшие? Хотя я тоже в какой-то мере потерпевшая сторона, но не будем сбрасывать со счетов подранную задницу красавчика». Пока герцог управлялся с обедом, свою версию событий по моей просьбе изложил вампир, причем повторил слово в слово то, что я уже слышала. «Нелина, твоя очередь. Вызываю смеску». «Лаёв доказал мне, что мой отец никогда не любил мою мать и женился на ней только из-за ее богатства», помолчав тусклым голосом, заявляет вампирка, а в ее глазах стынет боль и ненависть. «И моего рождения не хотел, ждал, пока она умрет, чтобы привести сюда свою женщину. Но родилась я, и это имение по праву наследования мое. Лаёв случайно узнал, что отец вошел в шайку бандитов, чтобы награбить для своей женщины побольше драгоценностей. Такая красавица не захочет жить в бедности». «Но это неправда», — не выдержав, вскочил со стула вампир. «Нет у меня и никогда не было никакой любимой женщины, кроме Катрины». «Врёшь!» — подлючно заухмылялся герцог. «А чей же тогда портрет у тебя в потайной каморке стоит?» «Откуда ты про каморку?» — побледнел, как снег, голландец, а Нелина не сдержала горького вздоха. «Там и лампадка день и ночь горит, и шкатулки с драгоценностями натасканы, а еще кувшинчик золотой!» Дарвиль даже затрясся. У меня от его обезумевшего взгляда волосы на голове зашевелились. Отбросил стул, одним прыжком через стол перескочил, как змеей укушенный, и пуля рванул из комнаты. «Я? А что я?» Подол длинного платья до колен задрала и помчалась вслед. Остальные пока перезагрузились, пока кучи в дверях застряли, где-то позади топают. Уж на что я быстро бегать умею. Но вампир так ускорился, что только черный камзол на поворотах лестницы мелькает. «Эй, голландец, имей совесть, притормози чуток. Нечестно так поступать с женщинами? Сначала накормить до отвращения, потом догонялки по лестнице устроить. Сам-то, небось, пожевал немного полусырых бифштексов, запиваясь непрозрачного бокала не знаю чем. И что самое интересное, знать вовсе не желаю. Вот и несется теперь по лестнице легко, как козлик. А я, задыхаясь от тяжести в желудке, в который раз даю себе зарок не обжираться в гостях. Бежим». «Какой наверх? Наверх я бы и трех ступенек в таком темпе не осилила. На второй же и свалилась бы. Это мы вниз бежим, причем у меня с каждым следующим прыжком крепнет уверенность, что заканчивать марафон я буду не бегом, а кувырком. Лестница, что в подвал и ведет, так часто поворачивает, что не закувыркаться тут почти невозможно. Хорошо еще, что на ногах у меня морок на ботиночках, а не те туфельки, какие он изображает. Однако ура! Добежала и ни разу не навернулась. Этот рекорд нужно где-нибудь записать. А вампир уже умчался в темный коридор и отпечатков не оставил. Да еще и темнота тут. Все понятно, значит, не врут легенды про вампирское ночное зрение. Вот только и я не лыком шита. Прямо на бегу подвесила себе над головой светлячок и даже восхитилась. Это в моем мире с его недостатком энергии у меня получался светлячок, дающий света не больше мобильника. А здесь вышла прям-таки лампочка Ильича. Класс! Вот и бегу я по хорошо освещенному коридору, а во все стороны из него узкие ответвления отходят. Ну и куда же мне бежать? Ясен пень, пока прямо. Если вампира в конце не окажется, пойдем назад искать методом исключения. Вот только помощь иногда приходит вовсе не с той стороны, откуда ждешь, и вовсе не самым приятным способом. «Ай!» — вскрикнула я и невольно приостановилась, когда Фейри больно дернул меня за ухо. «Шома, ты что, с ума сошел?» «Туда!» — пискнул человечек, показывая в левый проход. «Спасибо! Только в следующий раз не дергай так сильно!» — буркнула я и рванула налево. Не оставляя никаких указателей, топот гномьих сапог гремел почти рядом. К потайной двери, вернее, к отодвинутому куску стены мы добежали почти одновременно. Все было в точности, как рассказывал герцог. Висел на стене портрет золотоволосой юной женщины с небесно-голубыми глазами, написанные во весь рост. На алтаре под ним стояли горящие лампадки и шкатулки. А прямо на полу сидел вампир, прижимая к груди золотой сосуд, и нежно ему что-то шептал. И по лицу его текли светлые струйки слез. «Вот, видите?» Протиснувшись между гномами, обличительно ткнула в портрет пальчиком вампирка. «А быстро она бегает. Или это у нее наследственное?» «Ох и глупая ты еще, Нелина!» Вздохнула я, прошла к широкой деревянной скамье, стоящей напротив портрета, и села. «Неужели ты не видишь, что это твоя мать? Ноги-то не казенные». «С чего ты взяла?» Яростно шипит на меня смеска. «А вот характером она вылитый отец. Разрез глаз у вас один. Да и вообще черты лица похожи. Я вот только одного понять не могу. Дарвиль, почему ты сам не показал дочери ее мать?» «Когда Катрина умерла?» Голос вампира звучит глухо и отрешенно. «Мне удалось поймать ее душу. Есть такой ритуал у жрецов моего клана, очень тайный. Мне в юности бабушка секрет передала. Я надеялся найти подходящее тело и вернуть ее к жизни, но, сами понимаете, внешне похоже, они уже не будут. Вот и не показывал. Хотел, чтобы дочка знала только одну мать. Ведь в человеке главное — это душа. Но ничего не получилось. Для обряда переселения нужен жрец, а мои родичи наотрез отказались помочь, хотя я умолял не один раз. Они надеялись, что я раскаюсь и вернусь с повинной. Очень уж хотелось меня покарать. Но я не вернулся. А показывать Нелине портрет не стал по другой причине. Она уже подросла и очень переживала за свою внешность. Со всеми подружками себя сравнивала. Как ей показать мать, если Катрина была редкой красавицей? Еще больше бы в себе разочаровалась. «А как герцог узнал про твой тайник?» «Это у него спросить нужно, кстати». Вампир вскинул голову и уставился на своего командира охраны, выглядывающего из-за спин гномов. «А кто охраняет Лайофа?» Усатый воин виновато глянул на хозяина и рванул из подвала. «А вот эти драгоценности?» Не сдавшаяся еще вампирка прищурилась, глядя на шкатулки, расставленные по алтарю. «Я много лет получал хорошее жалование у деда Лайофа и у его отца», — вздохнул Дарвиль. «Но Катрина отказывалась брать эти деньги на хозяйство, ей не нравилось, что я работаю. Поэтому я на все жалование покупал украшения и дарил ей. Когда она умирала, взяла с меня слово, что все это я подарю дочери в день ее свадьбы. От имени матери». «А что в кувшинчике?» — не выдержал любознательный Талм. «Катрина». Нежно прижимая сосуд к груди, прошептал вампир, и лицо его в этот момент было такое светлое, проникновенное. «Я прихожу с ней поговорить, рассказать про дочь». Топот, убегающий прочь Нелины, как ураганом, поднял меня со скамьи, и мы снова побежали. И снова все вместе. Только вампир задержался на несколько мгновений запереть свой тайный храм. Но уже на первых ступеньках он нас догнал, а к повороту и перегнал. А вскоре меня начали по одному перегонять и гномы, только Гарон упорно держался рядом. «Уф!» Приостановилась я на небольшой площадке перевести дух. Как же тяжело бежать наверх, особенно после обеда. А когда вспомнила, сколько там впереди еще ступеней, вообще приуныла. Стоп. А с какого-то бодуна я вообще тут бегаю с задранным подолом на перегонке с мужиками, как инфантильная героиня любовного сериала? Это с моими-то нынешними возможностями? Гарон, стоящий рядом Макс, с готовностью повернулся ко мне. Подержи ребенка. Я сунула Шому, растерявшемуся гному, в руки и лизнула палец. А в следующую секунду уже летела вверх, перепрыгивая сразу через 5 ступенек, помахав гному белым пушистым хвостом. а Тани я обошла первым. Потом сзади остался обиженно засопевший Таум, а вскоре мы неслись с вампиром ноздря в ноздрю. Однако в холле я и его обогнала. Дарвиль на мгновение задумался, в какую сторону бежать. А меня вел запах девчонки и вел не куда-нибудь, а в сад. «Всё, зайка, ты попалась». Вскоре я мчалась в сторону от ухоженных дорожек, мимо клумб и подстриженных кустов в самый заброшенный, заросший отборными сорняками угол сада. Ну и убежище она себе отыскала. Под огромным кустом бузины на старом бревне сидела вампирка и, уткнув голову в колени, рыдала так, что тряслось все тело. Я попросила траву закрыть нас от всех глаз, чтобы никто не сумел найти. «Девчонке сейчас нужна жилетка, и мне придется ею поработать». Мрр. Прыгнув на ствол, прижимаясь головой к ее плечу, плач усилился. Мрр. Я потерлась головой о руку девушки. «Не успокаивай меня!» — прорыдала она. «Я дрянь! Я все время представляла, как ему будет больно, и радовалась, что отомстила. Как мне теперь жить? Я чуть не убила отца, который меня так любит! У-у-у!» «Ты не дрянь, ты просто маленькая доверчивая дурочка, а подлая дрянь твой герцог. Ему хотелось заполучить ваше имение, причем так, чтобы никто не заподозрил его в шулерстве. Вот и придумал, как тебя обмануть. А сейчас не плачь, а радуйся, что все закончилось именно так. И помирись, наконец, с отцом. Он давно тебе все простил». «Я не смогу! Мне стыдно смотреть ему в глаза!» Примолкшая была вампирка снова зарыдала. «Нелина, я бы дала тебе успокаивающее снадобье, но это подействует только на время. Потом снова будет плохо. Лучше решиться сейчас. Ты же сильная девочка. Вставай, вытри слезы и пойдем. Ну?» «Вия!» — раздался над садом усиленной магией голос Гарона. «Герцог сбежал!» «Его нужно поймать!» — вскочила с бревна вампирка, даже слезопад прекратился. «Бежим, Вия! Что же ты сидишь?» «Никуда он не уйдет!» Я уже отдала траве приказ искать беглеца и получила ответ. Он скачет на лошади прочь от замка. Ну и шустрый красавчик, даже лошадку добыл. Вот только не ожидает никакой гадости от наклонившегося над дорогой дерева. «Ну и что?» — нетерпеливо постукивает ногой девушка. «Скоро будет здесь», — отвечаю, мысленно проследив, как свалившийся сверху пучок лиан спеленал красавчика, подобно мумии, и, перехватив управление лошадью, развернул ее к замку. «А ты вытри щёчки да пойдём. Дарвиль уже по второму разу сад оббежал». Я лизнула лапу и поднялась с бревна женщиной в кружевном платье. Посмотрела на заросли репьёв и лопухов, поморщилась и прошептала траве свои пожелания. Некрасиво, если такое долгожданное примирение будет происходить среди крапивы и мусора. «Вия!» — изумленно выдохнула девчонка, когда все сорняки и мусор разом ушли под землю. А вместо них проросла шелковистая мелкая травка, как на английском газоне. А потом расправились и зазеленели подсохшие ветви деревьев, выросли и расцвели посреди полянок розовые кусты. И стало видно бегущих к нам гномов под предводительством летучего голландца. «Интересно, что у тебя снова такое случилось, сестра?» Мягко прошелестел по духам голос зеленоволосый. «Сегодня у меня день приятных сюрпризов, а ты, кстати, очень вовремя. Тут мне пришла в голову идея», — шепотом объясняю, поглядывая краешком глаза, как вампир подхватил на руки и прижал к груди снова заревевшую девчонку. На фоне розовых кустов это смотрится просто обалденно, как в индийском кино. Через несколько минут, когда мы с хозяйкой все обсудили, а голландец, наконец, помирился с дочерью, подзывая его к себе. «Дарвиль, ты только не волнуйся и не отвечай сразу, поскольку вы соседствуете с дивным лесом». «Что нужно сделать?» — перебил меня вампир. «Вот ведь говорю же ему русским языком. Не торопись». «Пока ничего», — терпеливо объясняя, с упреком глядя в глаза летучего голландца. «Моя сестра согласилась помочь твоей беде. Правда, человеческого тела у нее нет, но новорожденная дриада вполне его заменит». «А долго она будет расти?» Сразу вник в суть предложения голландец. «Нисколько», — смеется хозяйка. «Дриады сразу рождаются взрослыми. Вот только одна помеха. Она всегда будет немного не человеком. И ее дерево должно расти в этом саду. Она будет около него отдыхать и лечиться, и танцевать в лунные ночи ее обязательно потянет. В лес глаза вампира светятся серебряными звездами. Нет, все равно где. Летом на улице, зимой в доме. А жизнь она будет намного дольше людей. Во всем остальном не будет от них отличаться. Я согласен. Что нужно? Ничего. Просто не мешайте и молчите, остальное мы все сами. Отмахнулась хозяйка, и мы начали действовать. Я магией перенесла из тайника портрет и золотой сосуд, а хозяйка из лесу маленькое деревце с меня ростом. Прислонили портрет к кусту, рядом поставили сосуд. Напротив портрета хозяйка посадила свое дерево, и мы быстро накрыли все это магическим куполом, непроницаемым и непрозрачным только изнутри. Тихий звон колокольчика, который вынула прямо из воздуха старшая дриада, разбудил ее сестренку, родившуюся лишь несколько часов назад. Обычно пробуждение новорожденных ожидают самые красивые дриады. Новенькая возьмет себе внешность той, кого увидит впервые. Но у нашей новорожденной будет особенная судьба и необычная для дриад внешность, а также бессмертная душа и любовь сразу двух близких существ. Затаив дыхание, ждем, когда из дерева появится любознательное, как все дети, существо. Чтобы ее не обожгли солнечные лучи, хозяйка потянула к саду столько тучек, что стало сумрачно, словно перед грозой. Зеленоватая призрачная ручка высунулась из стволика, коснулась пальчиком листьев. Хозяйка позвонила еще. Почти прозрачное личико выглянуло из деревца и некоторое время живым интересом оглядывалось вокруг, пока дриада не заметила портрет. Стройная тень скользнула к нему, притронулась ручкой и немного поизучала, склоняя голову то к одному плечику, то к другому. Потом потянулась и начала меняться. Глаза, губы, прическа. Вот только платье не появилось. Вместо него так и осталось бикини из молодых листочков. «Пора», — шепнула хозяйка, подхватила магией золотой сосуд, поднесла его к дриаде и начала откручивать тугую крышечку. Пока любопытная дриада, разинув ротик, наблюдала за этим действом, я отправила портрет на место, а заодно перенесла под купол то платье, что оставляла про запас. Ну и что же, что черное, зато украшено серебряными узорами и выглядит очень торжественно. И к камзолу Дарвеля в пару. Наконец крышечка отвернута, и хозяйка ловко подсовывает сосуд прямо под нос дриаде. И снова звенит колокольчик. Дриада вздрогнула от неожиданности и глубоко вздохнула. Легкое золотистое облачко, появившееся из кувшинчика, скользнуло ей в рот. «Палец!» — требовательно шепчет хозяйка, и я безропотно протягиваю руку. Вот с самого начала так и знала, что без моей крови этот вампир не обойдется. Полоснув отточенным ногтем по моему несчастному пальчику, хозяйка ловко собирает хлынувший алый ручеек в ладошку. А потом, сняв купол, одним движением выливает кровь на призрачную женщину. И там, где упали рубиновые капли, тело дриады начинает постепенно терять прозрачность, становясь обычным живым человеческим телом. Эти лоскутки живой кожи растут, встречаются, занимают все больше места. «Отвернитесь!» — доносится сзади сердитый шепот вампира, и меня начинает разбирать смех. Как же быстро проснулся в голландце инстинкт собственника. Платье поднялось с травы и подплыло к стоящей в странном оцепенении дриаде. Она, словно зомби, плавно подняла руки, позволяя одежде скользнуть на почти проявившееся тело. Эта хозяйка наложила на женщину легкий сон, чтобы она не испугалась, увидев собственные прозрачные руки. Покуда под воздействием моей крови тело дриады превращается в человеческое, душа Катрины успеет полностью освоиться в своем новом местилище. И именно во сне это для нее легче всего. Не нужно отвлекаться на внешние раздражители в виде смятенных ждущих взглядов голландца и Нелины. «Готово», — сообщила хозяйка, и в последний раз позвонила в колокольчик. Дриада встрепенулась, открыла еще сонные глаза. Нет, это уже была не дриада. Пометнувшемуся в поисках кого-то тревожному взгляду стало ясно без слов, это вернулась Катрина. А в следующий миг, взмахнув черными крыльями, к ней прыгнул вампир и замер, вглядываясь в голубые глаза, засиявшие счастьем. «Дар! Кати! Черные крылья обернулись вокруг тонкой фигурки, закрыв от нас происходящее за ними, но уж-то мы не закрыли. И прекрасно слышали быстрый захлебывающийся шепот, извиняющий от счастья смех и звуки поцелуев, а через минуту черный кокон распался, и сияющий голландец с гордостью показал любимой на завистливо притихшую Нелину. Вот она, правда хорошенькая. «Доченька», — шагнула босыми ногами к девчонке Катрина, и Таня, выдержав, всхлипнула и рванулась ей навстречу. Я вздохнула, вытерла непрошенную слезинку и отвернулась. Не в театре, пора и про совесть вспомнить. «Там во дворе на лошади герцог красивый, но гад жуткий, возьмешь? – спросила шепотом у хозяйки. «На перевоспитание». «Конечно», — кивнула она и исчезла. А вместе с ней исчез и герцог, которого воины Дарвеля держали под прицелом своих арбалетов. «Это было очень трогательно», — возвращая мне шум, и почему-то вздыхает Гарон. «Теперь будут месяц праздновать». «Отойдем-ка в сторонку», — потянула я гнома за рукав. «Ты точно не передумал идти со мной?» — небрежно спросила, когда мы оказались вне зоны слышимости. «И не надейся», — предупреждающе сузил глаза сразу подобравшийся маг. «Тогда через 10 минут встречаемся в моей спальне, мне переодеться нужно». «А Таней? Он же пришел присмотреть за Талмом?» «Вия, он сказал так, чтобы ты не прогнала». Он больше не будет так делать. Ладно, последний раз поверю. Но еще хоть маленький обман, и вы меня никогда не найдете. Ладно. Покаянно кивнул гном, и мы присоединились к процессии, направившейся в замок. А точно в назначенное время я вылетала на метле в открытое окно, унося на багажнике 2 пассажиров. Талм, высунувшись из окна по пояс, отчаянно махал нам вслед рукой, стараясь при этом незаметно стряхнуть с ресниц повисшие на них соленые капельки. «Эх, гном, ну сколько раз тебе говорить? Мужчины не плачут!»